сапраўды беларускія ўлады нічога не ведалі пра інцыдэнт на будаўніцтве беларускай АЭС у Астраўцы? Ці можа актыўнасць грамадства зрабіць гэты працэс больш празрыстым і адкрытым? Ці магчыма на гэтым этапе ўвогуле спыніць пабудову АЭС? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае фізік, кандыдат тэхнічных навук, былы дэпутат Верховнага Савету СССР Юрый Варонежцаў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Ці не здаецца вам, што беларускія афіцыйныя структуры ў гэтым інцыдэнце вакол беларускай АЭС паводзілі сябе дастаткова дзіўна? Ну, вось яны заявілі, што нічога не ведалі і што яны зараз дасылаюць запыт расійскаму падрадчыку, які будуе станцыю, наконт таго, што там адбылося. Ці верыце вы ў такую версію, ці сапраўды, што было, ну, для многіх людзей пэўным, можа быць, здзіўленнем альбо нават шокам, расійскі падрадчык мае такую аўтаномнасць у сваёй працы, што не паведамляе пра такія інцыдэнты, які здарыліся беларускім уладам? Ну, вообще ситуация более чем странная, если можно так назвать, потому что у нас на нашей территории, в нашей стране строится далеко там не коровник или не сарай для овец, а крайне опасный объект с крайне опасной технологией. Поэтому я думаю, что власти должны знать все подробности происходящего на стройплощадке, а если они этого не знают, то вообще зачем нам такая власть? Але беларускія афіцыйныя структуры, яны ж так ці іначай павінны прысутнічаць на нейкіх розных этапах здачы розных частак аб'екта, прымаць іх. Ці верыце вы, что сапраўды беларускія ўлады нічога не ведалі? Нет, я в это не верю, потому что существует определенная, вот вы абсолютно правы, определенный алгоритм сдачи каждого этапа строительства подобного рода объекта. И этот контроль осуществляется практически ежедневно. Я не верю в то, что представители контролирующих структур нашего государства не знают, что там произошло. И самое страшное в этой ситуации, что и мы не знаем, что там произошло. То есть действительно ли корпус реактора упал, или его там передвигали, чем-то задели. И вот в этом я вижу основную опасность ситуации. То есть, знаете, вот у меня натуральное просто дежавю, как будто я на машине времени переехал на четверть века назад, вот когда мы расследовали причины Чернобыльской катастрофы. Тогда происходило то же самое во время строительства Чернобыльской станции, но тогда это было тоталитарное государство СССР, а вроде как у нас сейчас декларировано абсолютно демократическое государство Беларусь. Я не верю в то, что представители структур государственных не знают, что там произошло. А што ў нашых беларускіх умовах можа зарабіць грамадства, калі, ну, добрай волі ад уладу мы не дачакаемся, што яны будуць самі паведамляць адкрыта і шчыра і максімальна карэктна пра нейкія магчымыя інцыдэнты, то нават калі ўявіць, што ўсё грамадства ўсведоміць гэтую праблему і пачне нешта рабіць, ці ёсць нейкія законы, інструкцыі, якія б дазвалялі грамадству больш актыўна зачыць за пабудовай станцыі і патрабаваць ад уладу справаздачы, ці нават наша законадаўства, якое не заўсёды выконваецца, настолькі зачыненае, што дазваляе ўладам захоўваць маўчанне? Большому сожалению, наша общественность, большинство граждан вообще забыли о том, что они граждане, о том, что они имеют права, о том, что за эти права нужно бороться. И, к большому сожалению, я не знаю, что должно случиться, чтобы они, не дай бог, конечно, чтобы они вспомнили об этом. Естественно, существует право у любого гражданина Беларуси, у любой организации потребовать полной информации о том, что происходит на нашей территории. И это право заложено, если я не ошибаюсь, в 34-й статье Конституции, которая обязывает государственные органы, негосударственные организации, должностные лица обязаны предоставить гражданину Беларуси возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законный интерес. В данном случае наши права и законные интересы затрагиваются таким событием, как строительство атомной станции, поэтому каждый гражданин имеет право иметь эту информацию. информацию в соответствии с Конституцией. И не нужно больше никаких законов, потому что выше Конституции, как известно, у нас нет. Но, к сожалению, это уже превратилось в какую-то формальность. Как раз белорусское независимое громадство в свой час поделилось на две такие частки поводле ставления до будовництва АЭС. Одни казали, что АЭС в принципе потребна, але российский проект не выкликает доверу. Иншие, что АЭС не потребна увогуле. В процессе будовництва ваше ставление не изменилось? Как вы зараз маете относины до этой темы? Естественно, я против любой атомной станции, потому что, ну, это, знаете, просто, извините, глупость строить атомную станцию в стране, где полуторный запас генерирующих мощностей по отношению к текущему потреблению. Это, во-первых. Во-вторых, мы, когда вот общественная комиссия делала свое заключение, еще там 5 или 6 уже лет назад писали о том, что эта энергия не будет востребована никем. Тогда, естественно, нас никто не послушался, но сейчас вот даже и правительство признало. То есть это чисто политическое решение. В принципе, этого никто и не скрывал. Да? Вот вспомним, когда начальник страны сказал, что я принимаю политическое решение, строю. Что касается именно российского проекта, это еще больше на меня и моих сторонников утверждает в нашей уверенности, что эта станция не нужна. Потому что нам навязали реактор с нулевой референтностью. Ну, проще говоря, вот такой реактор ВВР-1200 нигде ни минуты не работал. Мало того, его строит фирма Волгодонская, которая последние 30 лет не строила атомные реакторы. То есть наш — это первый после перерыва в 30 лет. И о какой безопасности можно говорить? Когда вот 10 реакторов отработают по 5 лет и ни одного серьезного инцидента, тогда можно сказать, да, этот реактор относительно безопасен. И поэтому я считаю, что, ну, пункт первый, никакой АЭС, никакая АЭС нам не нужна. И пункт второй, тем более, вот этот российский проект ВВР-1200. Ну так а на даденной ситуации, коли кольки процент уже побудована АЭС, то что реалистично потребовать? И реалистично потребовать спынить будовництво вогуле? Есть примеры, когда останавливали строительство атомной станции, ну, во-первых, и в Советском Союзе после Чернобыля. Вы знаете, даже в Беларуси было остановлено строительство атомной станции, и по Союзу было несколько остановленных. Россия недавно отказалась от Калининградского проекта, там тоже началось строительство. Есть еще подобного рода примеры и в США, и в Европе. Поэтому я считаю, что ничего страшного, и наоборот, будет полезно и с точки зрения экономики, я уже не говорю о безопасности и других аспектах, остановить эту стройку века, и будет просто памятник авантюрному решению, очередному авантюрному решению, одному из многих. Самая апошняя информация, что российский подрядчик заявляет, что ніякай асаблівай аварии не было, там, мовляв, только пошкодилася фарба, стерлася фарба при певном пересовывании, это звычайная будовничая з'ява. Але мне цікава інше, они спосылаются на то, что на месце будовництва працуе комиссия МАГАТЭ, про ее миссию мы натурально проинформуем СМИ, кажуть российские подрядчики. Мне вось тут цікава, ну, роля МАГАТЭ. Натурально, это структура, якая с одного боку зацікавлена побудове АЭС, с іншого боку все-таки солидная международная структура, якая с за безопасной и імкнецца, каб любое будаўніцтва проходило в рамках певных, ну, правилов, якія павінны гарантаваць безпеку. Наколькі вы давяраеце гэтай структуре, і ці можа казаць, вот, што вмешательство и контроль МАГАТЭ, яно можа гарантаваць менавіта нормальную якасную пабудову АЭС? Я думаю, что контроль со стороны любой международной организации — это хорошо, но лично я не доверяю МАГАТЭ, потому что, знаете, пчелы никогда не будут выступать против меда, потому что эта структура основана и эта структура существует до тех пор, пока в мире будет существовать атомная энергетика. Но, тем не менее, я думаю, какие-то более узкие рамки для разгула вот этого строителей, подрядчиков, которые трудно понять, что там делают, и мы об этом не знаем. Все-таки эти рамки будут уже. Но гарантии, я считаю, это мое личное мнение, что никакие гарантии безопасности контроль МАГАТЭ дать нам, к сожалению, не сможет. Вообще никто не может дать гарантии, даже Господь Бог, того, что ничего не случится на работающей атомной станции. Даже не на работающей, а на остановленной. Такая ситуация, что, максимум, и белорусским ладом, и тем подрядчикам было было б, ну, выгодна, я б сказаў, палітычна дапусціць туды журналістаў, каб яны паглядзелі і самі, ну, сваім непрафесійным позіркам сказалі б, ну, было гэта падзенне ці не. Зараз, наколькі я ведаю, журналісты імкнуцца туды патрапіць, і, ну, вельмі складана гэта, па шчырасці іх туды не пускаюць. Чым бы вы патлумачылі, ці сапраўды ёсць што хаваць, ці проста такая вот ужо інерцыя, інстынкт у цяперашніх уладаў не пускаць журналістаў, гэта просто як умовны рефлекс уже. Да, скорее всего, знаете, это вообще что-то иррациональное, потому что в интересах властей то, чтобы там находились журналисты, чтобы они смотрели, чтобы им показывали все, чтобы было максимально процесс строительства открытый, и наоборот, общественность могла бы быть успокоена, если бы получала информацию из объективных источников. Почему это не происходит, знаете, я просто не хочу никого оскорблять, но вы, наверное, общаетесь с чиновниками всяких уровней, вот, нынешних. Посмотрите на них сейчас. Что с них возьмешь? С большинства. Магчыма, яшчэ нават закрануць і міжнародны аспект, бо пакуль супраць АЭС пратэставала толькі пераважна адна Літва. Станцыя будуецца вельмі блізка ад межаў гэтай краіны. Цікава цяпер, што калі паступаюць такія звесткі пра такія інцыдэнты, магчыма, што і трошкі больш увагі міжнароднай супольнасці будзе, і Літва набудзе сабе больш саюзнікаў у гэтай справе. Тады як ўвогуле і міжнароднае проста стаўленне да гэтай станцыі изменится. Я думаю, что да, вы абсолютно правы, потому что, к сожалению, на вот эту стройку как-то мало обращалось внимание. И я думаю, что сейчас и евросоюзовские структуры должны все-таки обратить внимание на то, чтобы под боком Евросоюза строится такой опасный объект, тем более, что они, практически все страны, входящие в эту структуру, сейчас отказываются в обозримой перспективе от уже действующих атомных станций, и никто, кроме финнов, не строит новые. Я думаю, что реакция будет, и я, честно говоря, жду этой реакции. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». На пытанні Віталія Цыганкова адказваў Юры Варонішцу.